16. Белль. 14 лет. Сволочь. Папа сплевывает на пол. Ох, господи, мама отвесит ему за это подзатыльник. Он неподвижно развалился в кресле перед телевизором после долгого рабочего дня. Мама где-то в доме переживает нервный срыв. Не сильный, так, небольшую истерику. Она сама не своя уже сколько? С тех пор, как тетушка Тильда умерла больше года назад. Тетушка Тильда вырастила ее. У них была 10-летняя разница в возрасте. Тетушка и нас помогала растить, поэтому, конечно, я расстроена. Но мама... Порой кажется, что она на другой планете. «Папочка, не выражайся», — восклицает Персефона, сидя на ковре, на котором собирает пазл из 2000 элементов. Туго заплетенная коса перекинута через плечо. У нее такой цветущий вид. Хотелось бы мне быть такой же. «Прости, милая, я прихожу в бешенство, когда вижу подобное». Я отвлекаюсь от домашней работы, которую делаю, устроившись на диване. На местном новостном канале рассказывают об учителе географии, пойманном за романом с ученицей средней школы, в которой он работал. Показывают его фотографию в профиль и анфас. Ему не меньше 55. Такие, как он, должны гореть в аду. Папа встает и начинает расхаживать по гостиной. Я твержу себе, что это все ерунда, что это не имеет никакого отношения ко мне и тренеру Локину. К тому же, о чем я вообще думаю? Мы с тренером даже не целовались, не обнимались и не позволяли себе непристойных прикосновений. Он помогает мне с больным коленом и перенапряженными мышцами бедра. Не его вина, что я травмирована. И давайте признаем очевидное. Папино настроение вызвано не только выпуском новостей. Он безумно волнуется за маму и пытается уговорить ее пойти на терапию. Но мама твердит, что все накормлены, вымыты и в доме полный порядок. И это все правда. Она замечательная мама, даже когда ей грустно. «Надеюсь, вы, девочки, знаете, что должны рассказать папе, если подобное когда-нибудь случится». Он указывает на телевизор. «Да, папочка», — хором отвечаем мы с Перси. Позже, тем вечером, мне приходит сообщение от тренера Локина. В этом нет ничего необычного. Иногда тренировки приходится переносить из-за погоды. Вот только на этот раз сообщение пришло не в чат с остальными участниками команды по бегу по пересеченной местности. Оно отправлено мне лично. Тренер Локин. Утренняя тренировка переносится. Встретимся у входа в заповедник Касл-Рок в 7. Не опаздывай.